Однако в ходе своих исследований они наткнулись на другое интересное явление. Нам пришло в голову, что выброс поврежденными клетками ткани протеолитического фермента, который атакует и расщепляет белки, может быть одной из причин разрыва микроскопических сосудов, и мы догадались, что такой фермент будет активнее всего в кислой среде, которая, как было известно, характерна для обработанной препаратом кожи кролика. Недолго думая, мы ввели в кожу кролика немного папаина, растительного фермента протеолитика из млечного сока папайи, и уже через час смогли наблюдать точно такой же геморрагический некроз, как и в случае местного эффекта Шварцмана. Теперь, решили мы, ясно, что делать дальше. Следующим шагом было ввести папаин внутривенно, чтобы воспроизвести реакцию в общем случае с отказом почек и всем прочим. Мы сделали это, и ничего не произошло. Животные по-прежнему пребывали в хорошей форме, были активны и голодны, а их почки работали как ни в чем не бывало. Тогда мы повторили опыт с различными дозами папаина, но результат был тот же. Однако теперь мы заметили, что кролики, хотя и абсолютно здоровы на вид, все же выглядят как-то иначе и при этом довольно забавно. Их уши вместо того, чтобы торчать, как-то размягчились и спустя несколько часов обвисли, как у спаниелей. Впрочем, уже на следующий день они торчали снова. Сколько времени ушло на выяснение истины, даже неловко говорить. Действие папаина на кроличьи уши я впервые наблюдал в 1947 году и тогда же исследовал срезы деформированных ушей, но не найдя никаких изменений в клетках, волокнистой соединительной ткани, хрящах и в прочих деталях уха, забросил это безнадежное дело. Каждые несколько месяцев я к нему возвращался, иногда чтобы продемонстрировать невероятные изменения друзьям и коллегам, но объяснения не находилось. Только 6 лет спустя меня осенило, что если уши удерживаются в приподнятом состоянии хрящевыми пластинками, то наверняка именно с хрящевыми пластинками в поврежденных ушах что-то и случается. Я вернулся к этой теме и сравнил, сколько хрящевого матрикса у кроликов, подвергшихся действию папаина, и сколько у нормальных кроликов, и сразу же нашел разгадку. Хотя хрящевые клетки сами по себе казались совершенно здоровыми, но почти весь каркас, то есть матрикс, папаин уничтожил. Более того, это случилось и со всей остальной хрящевой тканью, включая трахею, бронхи и даже межпозвоночные диски. Отмечу в скобках, что спустя несколько лет после выхода моей статьи об этом хирурги-ортопеды стали прибегать к помощи папаина, чтобы избавляться от разорванных межпозвоночных дисков без хирургического вмешательства. Томас признает, что применение его открытия в клинической практике этим и исчерпываются. При этом он вспоминает интервью, которое давал однажды двум социологам. Узнав, что другой ученый тоже обнаружил это явление, но не стал с ним возиться дальше, они захотели выяснить, почему именно Томас, а не его соперник, довел дело до конца. Вскоре эти социологи опубликовали сложную статью на сей счет. Однако Томас, который всеми силами пытался оправдать столь долгую возню с такой легкомысленной темой, признался в конце концов. Главный мотив – то, что его очень позабавили поникшие кроличьи уши. Как рождаются мифы? Этот анекдот биологи с удовольствием рассказывают уже 2 десятилетия подряд, каждый раз приукрашивая и вводя все новых и новых действующих лиц. Напечатан он, вероятно, был всего однажды. Исследователь направил в некую лабораторию письмо с просьбой предоставить ему «Ламбда-фак», который был там недавно идентифицирован.